Глава 15. Следующие 3 дня проходят в пути. Без проблем свернув лагерь, мы вместе с армией маршируем в восточном направлении, обходя Схерда стороной. Учитывая, что большую часть армии составляет пехота, темпы продвижения у нас не самые высокие. По дороге не раз думаю о том, что нам не помешала бы дополнительная техника, например, грузовые паромобили, которые могли бы быстро перебрасывать солдат. Даже обсуждаю этот вопрос с Эйкером, который сразу вносит свои коррективы. По его словам, даже легковые паромобили жрут много топлива и не работают, если к ним не приложить немного магии. А крупный грузовик будет расходовать еще больше горючего, не говоря уже о том, что потребуется серьезное магическое вмешательство для того, чтобы каждая из единиц техники заработала. В целом, если отталкиваться от того, что мы располагаем 4 осколками артефакта Схесса, подобный вариант вполне можно реализовать. Но для этого в любом случае понадобится новое производство. А все, что есть сейчас в Империи, 3 завода, выпускающих парадилижансы. В теории один из них можно переформатировать под производство новой продукции, потратив как минимум пару месяцев. А возведение чего-то подобного с нуля потребует немалых ресурсов, начиная от денег и заканчивая оборудованием вместе с кадрами. Плюс, даже при удачном стечении обстоятельств, это займет от 3-4 месяцев до полугода. Иные варианты, которые рассматриваем с точки зрения увеличения скорости пехоты, тоже не подходят для массового использования. Механоиды, химеры, големы — все это было когда-то опробовано и признано неподходящим для внедрения в рамках всей армии. Зато чем-то подобным были укомплектованы отдельные магомеханические бригады времен войны 3 императоров. На них тогда ресурсов не жалели. Как-никак, основные ударные соединения. Идея с отдельным магомеханическим соединением мне тоже нравится, но в нашей армии слишком мало военных магов. Для того, чтобы сформировать что-то приемлемое по численности, придется собрать их все вместе, лишив пехоту магической поддержки. И еще один вариант — попробовать провернуть тот же фокус с подгорными, но короткая беседа с Кольдом наглядно показывает, они весьма негативно смотрят на использование вспомогательных механизмов в процессе войны. Насколько я понимаю, по причине острова к ним недоверия. К тому же, маги подгорных сами способны обеспечить себе прикрытие и транспорт за счет земляных или каменных големов, которые, по утверждению Канца, весьма эффективны. В процессе марша разбираюсь с управлением армии. Начальником штаба все так же является Кравнец, сейчас щеголяющий погонами полковника. Вместе с ним около 20 кадровых офицеров. Больше похоже на усеченный штаб бригады, но с учетом текущей численности нашей армии вполне хватает. Что интересно, в ряды штабистов затесались сразу 2 призванных, оба в качестве младших офицеров. Как объясняет сам Кравнец, у них неплохие способности в плане тактики, плюс эта пара изъявила желание обучаться. Ситуация скорее радует. Во-первых, призванные и люди работают бок о бок, а во-вторых, из этих парней получатся максимально лояльные штабисты. Бригады призванных командует Рахар, а люди распределены по 2 соединениям. В первом — 4 армейских батальона, каждый где-то на 1000 человек. Во втором — столько же батальонов добровольцев, но численностью в 700 бойцов. Особняком стоят подгорные, над которыми верховенствует Кольт. Канц предлагает немедленно сдать мне командование армией, но я пока решаю оставить бразды оперативного руководства в его руках. Тем более, что основную массу работы он возложил на Кравница. Эйкор целыми днями пропадает внутри сконструированной им самим машины, громадный стальной короб, стоящий на 18 колесах. Внутри еще один короб поменьше, а в промежутке между ними — жидкость, которая за счет магии стабилизирует положение внутреннего салона. Управление осуществляется группами из 4 некроконструктов, вживленных в металл по сторонам этого колоссального параллелепипеда. Как объясняет сам маг, за счет водной прокладки осуществляется полная стабилизация внутреннего пространства. Его не качает из стороны в сторону на неровностях дороги. Идеальные условия для проведения магических исследований, которыми бывший призрак и занимается. В ответ на прямой вопрос говорит, что изыскивает варианты того, как противодействовать Схесу, если он вдруг заявится к нам обратно. Правда, результатов, если ему верить, пока нет. По крайней мере, таких, которые можно было бы использовать на практике. По дороге мы проходим немало мелких деревень и даже пару небольших городов. Гарнизоны в последних немногочисленные, и они даже не думают сопротивляться. Сходу открывают ворота. Но единственный плюс — это улов в виде пары десятков магов и, соответственно, еще 200 призванных, присоединившихся к нашей армии. В целом, если посмотреть на рабочий график бывшего призрака, то я ему сочувствую. Эксперименты и исследования в дороге, занятия с магами по вечерам, новые этапы исследований в ходе ночи. Плюс еще надо выделять время Арсе, которая свою часть внимания в любом случае требует. Пока маг держится на каких-то настойках, которые ему одолжил Кольт, но сложно сказать, как надолго его хватит. Со старейшиной подгорного народа они неожиданно для меня сошлись характерами. Сложно сказать, как так вышло, но после первой беседы на предмет различия магических механик эта пара стала видеться куда как чаще. Более того, со второго дня пути Кольт подключается к исследованиям Эйкора, внося в них свою лепту. Утром четвертого дня мы, наконец, выходим к центру провинции, городу Роксет. Около 160 тысяч человек населения, гарнизон на 3500 и целый клубок из чиновников. Ворота перед нами открываются и сопротивления не оказывают. Но местный губернатор немедленно наваливается с вопросами о том, как скоро прибудет помощь от правительства империи. В ответ на мое недоумение объясняет, что раньше провинция получала регулярные транши из имперского бюджета, которые позволяли ей оплачивать услуги государственных служб, а мол, за время войны их финансовые ресурсы истощились и накопилась масса долгов по зарплате служащим. И вообще, все развалится, если местная казна немедленно не получит деньги. Едва отбиваясь от него, как объявляется глава города, который тоже клянчит финансы и напирает на то, что губернатор разворовал бюджет, оставив городские власти без гроша. И вообще, неплохо бы сменить руководство провинции. В итоге, от меня отстают только после того, как я вслух озвучиваю мысль по поводу того, что неплохо бы их обоих повесить, а потом ввести в провинции военное управление. Спустя час, сидя на террасе губернаторской резиденции, которую Канс немедленно реквизировал для наших нужд, думаю, что погорячился. Даже если посмотреть на вопрос серьезно, из числа старших офицеров мне здесь оставить некого. Выделить гарнизон, на который мой ставленник сможет опереться, я тоже не могу. А прежние чиновники наверняка запомнили мое обращение и сомневаюсь, что оно им пришлось по душе. Пока ломаю голову над тем, как решить вопрос, на пороге террасы появляется Айрин. Располагается напротив меня и, поставив на небольшой стол кружку с орка, с некоторой тревогой спрашивает. «Когда ты последний раз связывался с магом отца?» Занятый своими мыслями, сначала даже не понимаю, о чем она. Потом доходит и, встряхнув головой, озвучиваю ответ. «Буквально вчера вечером». «И как? Тебе ничего не показалось странным?» Несколько секунд молчу, вспоминая наш сеанс связи при помощи артефакта и отрицательно качаю головой. Все было как обычно. Изложил ситуацию, ответил на вопросы. Ничего выходящего за рамки предыдущих наших бесед. В чем дело-то? Девушка скашивает глаза, окинув взглядом площадь. «По дороге мы дважды проходили телеграфные пункты, и я оба раза отправляла телеграммы в столицу на имя отца. Прямо во дворец. Ты же знаешь, он туда телеграфную линию протянул. И сегодня тоже отправила ему послание». Все еще не понимая сути проблемы, уточняю. «Он не ответил?» Виконтесса прикусывает губу. «В том-то и дело, что на телеграмму ответили, но не он». Увидев удивление на моем лице, объясняет. «У нас есть набор кодовых слов, которые обозначают, что все в порядке и волноваться не о чем. В каждой телеграмме мы оба их использовали, в разном контексте, а в сегодняшней их нет». Машинально, едва не выдаю фразу о том, что виконт мог банально забыть их использовать, ввиду усталости, но вовремя прикусываю язык. Бывший глава военной разведки такой ошибки бы точно не допустил. Только вот что это значит? Арестован? Убит? Поморщившись, тянусь к артефакту связи и пробиваюсь к Эйкору. Отвечает сразу, но голос весьма раздраженный. «Ты сказал, что нам нужно 30 пунктов проверки магов к обеду, а потом сам же и отвлекаешь? Что случилось?» Стараюсь максимально сжато изложить ситуацию. Есть основания считать, что отца Айрина арестовали или убили в Схердесе, при этом скрывая данный факт от нас. Когда ты последний раз связывался с Лезлой? Мгновение стоит тишина, а потом слышу задумчивый ответ. «Только в самый первый день, когда мы отправились в путь, чтобы убедить в факте нашего отступления от столицы». Секунду помолчав, резюмирует. «Сейчас я прибуду в резиденцию, и объясните, что происходит». Следующим связываюсь с Канцем, сообщаю, что Морна могла все же развернуться против нас. Либо в столице вообще произошел переворот. В нашем случае это означает усиленное охранение на стенах города и дальние гарнизоны, плюс подготовка к возможной обороне при штурме. Уже разорвав связь, понимаю, что атаковать нас в городских стенах вряд ли кто-то станет. Независимо от того, что произошло в Хердесе, потенциальный противник считает, что мы не в курсе, а значит, обрушится на марше, когда армия будет максимально уязвима. Зачем ему нести лишние потери, штурмуя город? Но после короткого размышления решаю не отменять приказ. Если это вдруг Морна, то от нее можно ожидать чего угодно, вплоть до немедленной атаки на город. Хотя я и не представляю, как она намеревается нас одолеть с учетом осколков. Мысль о том, что она могла завладеть одной из частей артефакта, заставляет оглянуться вокруг. И через секунду я уже пробую связаться с Тесканом. Профессор не отвечает. Ни с первой попытки, ни с 20-й. А когда я собираюсь попытаться в 21-й раз, на террасе появляется запыхавшийся Эйкор. Устало привалившись к стене, окидывает нас взглядом. «Рассказывайте, что случилось?» Виконтесса повторяет ему ту же историю, и маг задумчиво скребет ногтями щеку. «Плохо. Я пытался связаться с Лезлой, но эффект нулевой. Либо она не хочет отвечать, либо не может этого сделать». Это он так намекает на то, что Хердиси не может быть мертва. А что, если в Схердос вернулся с Хэс? На то же место, в котором его вытолкнули из нашего мира. И сейчас массово несет боль в массы. Это бы многое объяснило. Секунд 10 на террасе стоит тишина. Каждый погружен в свои мысли. Нарушает ее крик вестового изнутри комнаты. «Южане пошли в наступление! Срочная телеграмма!» Когда тот влетает на террасу, выхватываю из его рук кусок бумаги и пробегаю его глазами. На деле, как полтора часа назад, объединенные армии 7 южных королевств вторглись на территорию империи. При этом ими была применена магия чудовищной силы, практически полностью уничтожившая приграничную группировку войск. По сведениям наших журналистов, с лица земли стерты все замки и крепости дома Рояр. Пока остается неизвестным, выжил кто-то из них или род подвергся истреблению, но нет сомнения, преграда, которая веками стояла на пути у южан, уничтожена и больше не защитит империю. Остается только гадать, откуда наш извечный противник получил такую мощь и почему ее нет на стороне имперской армии? Только дочитав до конца, осознаю, что это послание редакции газеты, скорее всего, отправленное в их местное отделение. Почему молчит столица? Полтора часа — более чем достаточный период, чтобы убедиться в сути произошедшего. К тому же, думаю, первую информацию они получили через считанные минуты после начала наступления. Не могли же южане разом стереть в кровавую пыль все войска? Или могли? «Осколок артефакта с Хэса!» Повернувшись к Эйкору, который тоже изучает телеграмму вместе с Айрин, тяжело вздыхаю. «Возможно. Но почему молчит Морна? Даже она не станет подозревать меня в измене при таких обстоятельствах. Или пытаться разорвать договор». Внутри здания слышится еще один вопль. «Срочная телеграмма! Для Айрин Муно!» Удивленно повернувшись, вижу второго вестового, из рук которого виконтесса буквально вырывает бумагу. Опустив глаза, вчитывается в сообщение и со слегка ошарашенным видом протягивает его мне. Эта ночью во дворец прибыл таинственный гость, личность которого установить не удалось. Утром начались аресты. Канцлер оказал сопротивление и был застрелен в своем кабинете. Местонахождение Лезл Танфой неизвестно. Генеральный штаб занят солдатами 5-го корпуса, работа парализована. У меня получилось бежать, мчался быстро, как кролик. Все, кто был верен нам или хотя бы близок к нейтралитету, мертвы либо арестованы. Коротко, но вполне ясно. Подняв глаза на Айрин, понимаю, что ее лицо сильно помрачнело. Собираюсь спросить, почему, но девушка уже начинает излагать сама. «Кролик — кодовое слово, означающее, что смерть идет по пятам, и опасность распространяется на получателя. Отец использует его впервые». Выматерившись про себя, снова просматриваю текст на бумаге. «Если виконтесса утверждает, что нам тоже грозит смертельная опасность, значит, это правда. Единственное «но» — я не понимаю, как можно связать события в Схердесе с началом наступления южан. Оба момента по отдельности в какой-то степени логичны. И первое, что напрашивается — счесть их простым совпадением. Но в то, что два настолько масштабных события банально совпали по времени, верится с трудом. А если нет, то непонятно, кому и для чего это нужно. После разгрома южной группировки войск, армии королевств могут запросто выпотрошить империю. Правда, потом им придется столкнуться с мутантами, что прут с запада. Но тут они, видимо, рассчитывают на свою магию, источником которой, как считает Эйкор, является часть артефакта Рена. В такой концепции начало вторжения вполне логично. Но каким боком тут Морна и переворот? Она же не просто открыла охоту на тех, кто был напрямую связан со мной. Канцлер и Лезла, они были, по сути, ее людьми. Как минимум, она их таковыми считала. Какой смысл убирать их с доски? Да еще так внезапно и грубо. Размышление прерывает голос Эйкора. «Если граф мертв, а вдовствующая Хердисиня в бегах или тоже погибла, то в столице не осталось никого, кто мог бы образумить Морну. Правда, я не могу взять толк, что она станет делать дальше. Выступит навстречу южанам? Отправится за нами? Попытается отстроить стены города, чтобы снова занять там оборону? В этом нет никакой логики». Молчавшая до этого Айрин качает головой. «Все зависит от личности ее посетителя. И, как по мне, им мог быть только один человек». Когда на девушке скрещиваются наши вопросительные взгляды, она пожимает плечами. «Палач, это же очевидно!» Старый маг хмыкает. «Хм, предположим. Но даже если так, с учетом новой начавшейся войны, эта попытка переворота теряет всякий смысл». Виконтесса мрачно улыбается. «Смотря что ей пообещали. Пожертвовать куском империи ради своей власти над всем остальным в духе Морны». Вспомнив фанатичное желание девушки биться за Схердес, думаю, что это не совсем так. Но озвучить мысль не дает очередной вестовой. «Срочная новость! Запад!» Поймав мой негодующий взгляд, берет под козырек и запыханно выпаливает. «Действительно, срочно! Ваше императорское величество!» Выхватив у него из рук бумагу, читаю. «Около часа назад или чуть раньше все монстры Запада, которых мы так боялись, погибли. Причины неизвестны, но некоторые из наших коллег уже получили телеграммы с заверением в том, что это дело рук магов Морны и Игр, которые работали над решением проблемы мутантов все последнее время, несмотря на тяжелое положение столицы. Правда это или нет, сказать сложно, но иных версий никто не заявлял. А умереть сами по себе эти твари, опустошившие половину империи, никак не могли. Как бы там ни было, теперь каждый житель империи может выдохнуть, угроза с Запада исчезла». Передав бумагу Эйкору, разворачиваюсь лицом к площади. «Что за день сегодня такой? Кто-то решил разом запустить в дело несколько хитрых схем?» Выстрел бьет по ушам, заставив дернуться назад. Совсем рядом. Бьет еще один, а потом воздух разрывает пулеметная очередь, и где-то совсем рядом с резиденцией слышатся истошные крики.